33 доллара дохода. When you invest in yourself, that will be the return in your income. Когда вы вкладываетесь в себя, деньги вернутся вам в качестве дохода. Number two, rewrite your goals every morning. Но есть второе правило. Каждое утро переписывайте свои цели. Here's my goals. Вот мой список. I carry a little notebook, a school notebook. У меня есть просто с собой тетрадочка, обычная абсолютно тетрадка школьная. Every morning I rewrite my goals. И каждое утро я свои цели переписываю на новый листочек тетрадки. But here's the key. You don't look back to the previous page. Но вот в чём ключ. Вы не списываете с предыдущей страницы, а пишете как бы заново. You write them brand new each morning. Вы каждое утро пишете их свежим взглядом. And they will start to change. Вы заметите, что они начнут меняться. Number three, plan every day in advance. Третье, планируйте каждый день заранее. Make a list and plan the whole day in advance before you begin. Планируйте каждый день заранее перед тем, как приступать к рабочим делам. If something new comes up, write it down before you begin. И если что-то вдруг появилось, впишите это в свой план, но не начинайте это делать, пока не вписали в план. Always work from a list. Всегда работайте по списку. Number four is set priorities on your list before you begin. And always concentrate on number one. Четвертое. Перед тем, как начать действовать по списку, расставьте там приоритеты и начинайте всегда с самого важного. You can increase your productivity by 50% to 100% the first day. Вы можете тем самым увеличить свою продуктивность на 50, а то и на 100% в первый день. By disciplining yourself to work on your most important task before anything else. Просто приучив себя сначала выполнять самое важное задание, а потом уже все остальное. Number five, listen to audio programs in your car. Пятое, слушайте аудиопрограммы в своей машине. If you sit in Moscow traffic, you sit there for 500 hours a year. Если вы проводите время в московских пробках, вы тратите это время впустую в течение 500 часов в год. Инвестируйте 3% от ваших доходов в себя. Каждое утро заново переписывайте свои цели. Планируйте каждый свой день заранее, перед тем, как начать действовать по плану. Расставьте приоритеты и начинайте с самого важного. Во время езды в машине слушайте аудиокниги. Регулярно посещайте курсы и семинары, касающиеся вашей профессиональной деятельности. People orientation. Ориентация на людей. This is really the most important of all. Это, пожалуй, наверное, самое важное. Most of our happiness in life will come from our relationships with other people. Большинство счастья или несчастья в нашей жизни происходит от наших отношений с людьми. Most of our problems in life will come from problems with other people. Если у нас проблемы в отношениях с другими людьми, проблем в жизни не миновать. Nobody shoots themselves or kills themselves because their lawnmower doesn't work. Никто не убивает себя, не кончает жизнь самоубийством, потому что у него не работает стиральная машина. Yeah, it's always people problems. Всегда какие-то отношения с людьми доводят людей до такого состояния. So A, you need balance between your work and your personal life. Поэтому первый наш пункт здесь: сбалансируйте свою личную жизнь и жизнь трудовую, рабочую. And sometimes people ask me, well, how do you achieve balance between your family and your work? Очень часто мне задают вопрос: как сбалансировать жизнь личную и жизнь на работе? I say, well, if a tightrope walker is walking on the wire, how often does he balance? Я говорю: ну, вы понаблюдайте за канатоходцем, когда он идет по канату, насколько часто он постоянно себя выравнивает снова и снова? How often? Насколько часто? All the time. Постоянно. That's the way it is in life. И в жизни точно такая же ситуация. There's no formula. Нет какой-то единой формулы, чтобы раз и пошел. You work on it all the time. Вы постоянно ищете новый баланс каждую секунду. So we say, B, a feeling of stress arises when your values are not in alignment with your activities.